Глава 19. В океанариуме Фицпатрик очтился только в четверть 12-го. На поездку ушло 35 минут. Сначала по дороге МакАртура он перебрался на материк, потом машина пошла на юг по Бискейн-бульвару, мимо тропического парка вдоль залива, затем по Брикел-авеню, где его задержали на 10 минут демонстранты, требующие более строгого соблюдения законов, а оттуда опять через залив, только на этот раз по дороге Риккенбеккера. Купив входной билет и путеводитель, Фицпатрик по длинной, обсаженной деревьями аллее с цветочной полосой посередине спустился к зданию океанариума. Над входом чуть шевелились от легкого ветерка флаги, но в парке было удушливо жарко и влажно. Ускорив шаг, он прошел мимо двух каменных дельфинов и очутился в сумрачном, охлаждаемом кондиционерами вестибюле. Поостыв возле просмотровых окон помещения, которое в путеводителе именовалось главным океанариумом и представляло собой наполненный водою бассейн шириной в 80 футов и глубиной в 16 футов, где жили бутылконосые дельфины, морские черепахи, мурены и гигантский морской окунь, он перешел к меньшему по размерам бассейну, в котором обитали сверкающие яркой чешуей рифовые рыбы. Выбравшись вновь на улицу, он прошагал под монорельсовой дорогой, минут 10 наблюдал за игрой двух огромных черно-белых дельфинов-касаток, а потом направился на другую сторону парка, где среди деревьев проглядывал золотой геодезический купол. По дороге он заглянул в кафетерий, выпил виски и снова тронулся в путь. Но не успел уйти далеко, как услышал, что его зовут. Он обернулся и увидел, что к нему бегут два рослых человека. Тот, что был повыше и постарше, улыбнулся, сверкнув золотыми зубами. — Мистер Фицпатрик, — обрадовался он, — наконец-то мы вас нашли. И, сняв серую соломенную шляпу, тыльной стороной огромной ручище вытер со лба пот. Ну и жара! Он обмахивался шляпой. — Меня зовут Моралес, а этот джентльмен... Он кивнул в сторону своего лысеющего спутника с пухлой, как у младенца, физиономией, украшенной бакенбардами и тонкой полоской черных усиков, мистер Санчес. Моралес помолчал, чтобы смахнуть каплю пота с кончика, похожего на луковицу, чуть тронутого рябинками носа. «Мы из иммиграционной службы». У него был акцент уроженца Кубы. «Мистер Фицпатрик, у вас, случайно, нет при себе паспорта?» — спросил Санчес. Голос у него был более низкий, чем у Моралеса, и говорил он с менее заметным акцентом. «Паспорта?» Фицпатрик снял темные очки и поочередно оглядел обоих мужчин. «Нет, я оставил его у себя в номере. А в чем дело?» «Не хотелось бы огорчать вас», — печально покачал головой Моралес, — «но к вам в номер забрались грабители». «Не может быть», — удивился Фицпатрик. «Не прошло и часа, как я уехал. А кроме того», — добавил он с вдруг вспыхнувшим подозрением, — «откуда вы узнали, где меня искать?» «Нам сказал портье», — объяснил Санчес. «Грабители, кажется, почти ничего не взяли, поэтому мы и решили, что их, по-видимому, интересовал ваш паспорт. В Майами за паспорт платят большие деньги». «О, Господи!» — вздохнул Фицпатрик. «Только этого мне не хватало». Моралес пожал плечами, словно говоря, «и такое случается». «В следующий раз лучше храните свой паспорт в сейфе отеля, понятно?» Фицпатрик кивнул. «Машинку мою украли?» — спросил он. «И магнитофон, наверное, тоже». «Магнитофон?» В небольших, близко посаженных глазках Моралеса вспыхнула тревога. «Никакого магнитофона я не видел». Он повернулся к Санчесу. «Ты видел магнитофон?» Санчес решительно замотал головой. «Нет, магнитофона там не было». Он посмотрел на часы. По правде говоря, нам хотелось бы, чтобы вы поехали с нами в отель составить список пропавших вещей. Не возражаете?» Моралес надел шляпу, готовясь тронуться в путь. «Мы вас долго не задержим», — объяснил он. «И потом доставим обратно в океанариум». «Хорошо», — согласился Фицпатрик. Но когда они втроем пошли к выходу, он вдруг остановился. «Я хотел бы взглянуть на ваши карточки». Кубинцы обменялись недоуменным взглядом. «Ваше удостоверение личности». «А-а-а!» — Моралес улыбнулся, снова блеснув золотыми зубами. «Конечно, конечно!» — заспешил он. «Мы покажем их вам в машине». Фицпатрику вдруг припомнились разговоры о невиданном росте преступности в Америке. «Если не возражаете, я хотел бы посмотреть их сейчас». Моралес стер с лица улыбку. «Когда сядем в машину», — повторил он, беря Фицпатрика под руку, — «пошли. Прошу извинить меня, но пока я не увижу ваших удостоверений, я никуда не пойду». Санчес пробормотал что-то по-испански, и Моралес, нырнув в карман, вынул черный, крокодиловой кожи бумажник. Фицпатрик успел заметить, что под пиджаком через плечо у него висит кобура с автоматическим револьвером. «Удовлетворены?» Он взмахнул перед носом Фицпатрика какой-то карточкой, которая, как тот догадался, была всего лишь водительскими правами. Фицпатрик уже сообразил, что даже если в его номер действительно залезли воры, вряд ли его будут разыскивать, и уж никак не чиновники иммиграционной службы. Кто же тогда эти люди? И зачем он им понадобился? Если бы подобная ситуация возникла на экране кинотеатра, он бы четко знал, как следует поступить. Надо поехать с ними, выяснить, в чем дело, и затем наброситься на них с кулаками. А может, прямо сейчас наброситься на них? Если бы они не были вдвоем, он непременно пустил бы в ход кулаки. Но вступать в драку с двумя дюжими молодчиками, которые к тому же при оружии — чистое безумие. Он оглянулся в надежде, что поблизости окажется один из охранников океанариума. Их можно отличить по тропическому шлему на голове. Раньше они попадались на каждом шагу, теперь же кругом были только посетители. Оставалось одно — бежать, и бежать быстро. Пока Моралес засовывал свой бумажник обратно в карман, Фицпатрик круто развернулся и изо всех сил помчался вниз по аллее. У него за спиной раздалось грубое ругательство по-испански. Впереди был мост, по которому шли люди. Вероятно, там запасной выход из океанариума, решил он. Но, подбежав, понял, что это всего лишь один из переходов на небольшой, заросший деревьями островок, окруженный рвом с водой. Судя по раздававшимся за спиной звукам, кубинцы приближались, а потому ему ничего не оставалось, как перебежать через мост. Очутившись на острове, он повернул налево и увидел, что кубинцы разделились. Пока Моралес расталкивал локтями образовавшуюся на мосту толпу, Санчес кинулся к следующему, параллельному первому мосту. Задыхаясь от быстрого бега, Фицпатрик круто остановился, не зная, что делать дальше. И вдруг он заметил, что в нескольких шагах от него, на двух оранжевого цвета фермах, через ров перекинута широкая доска с поручнями, на которых висели два спасательных пояса, по-видимому, платформа, откуда служители кидают в ров корм. Пробравшись сквозь толпу, стоявшую у поручней, он пригляделся повнимательней. Если сделать попытку перебраться через ров по платформе, то первые 10 шагов придется пройти по узкой-приузкой ферме. Удовольствие сомнительное, и тем не менее, поскольку кубинцы приближаются с двух сторон, другого выбора нет, — решил он. Смахнув со лба пот, он перелез через поручни и ступил на ближайшую ферму. Раскинув руки, как это делают канатоходцы, медленно и осторожно переставляя ноги, он двинулся к платформе. Ему начали аплодировать, решив, что это входит в программу развлечений в океанариуме. Аплодисменты стали громче, когда на соседнюю ферму ступил Моралес и пошел вслед за Фицпатриком. Фицпатрик догадался, что происходит, но не позволил себе обернуться. Он продолжал двигаться вперед по узкой перекладине. Оставалось еще 4 медленных осторожных шага, и он у цели. Схватившись за поручни, он подтянулся и влез на платформу. Моралес повернул голову и крикнул что-то Санчесу. Движение это было совсем незначительным, но из-за него он потерял равновесие. Он падал медленно, сделал сальто и ударился о воду животом, окатив зрителей фонтанчиком брызг. Поскольку Моралес очутился в воде, Фицпатрик теперь не боялся встретиться с Санчесом лицом к лицу. Но где он? Последний раз Фицпатрик видел Санчеса, когда тот устремился назад, туда, где он должен сойти на берег, спустившись с платформы. Зажав в кулаке на манер кастета свою данхиловскую зажигалку и 3 монеты, Фицпатрик пустился его разыскивать. Тем временем Моралес вынырнул из воды. Смахнув с лица длинные черные волосы, он попытался скрыть свое замешательство и весело помахал зрителям. Хотя они знали то, чего не знал он, во рву обитали акулы-людоеды, никто не проявил беспокойства. Если бы он закричал, позвал на помощь, или проявил хотя бы малейшие признаки испуга, реакция зрителей была бы иной, но Моралес улыбался, и они бездействовали, ибо не раз видели, как ныряльщики кормят из рук мантовых скатов, мурен и гигантского морского окуня с головой бульдога, а дрессировщики горцуют верхом на дельфине-касатке. Шагая по колено в воде, Моралес поднял голову и огляделся. Вылезти из рва шириной в 25 футов не очень-то просто, — сообразил он. Ступенек нигде не видно. А над водой, высотой по меньшей мере футов 4, сплошь идет стена из бетона. И тут он заметил, что под мостом, по которому он шел раньше, проходит труба, соединяющая остров с парком. К ней, — решил он, — ему и следует добраться. Он взберется на трубу, а с нее — на мост. Когда Моралес двинулся к трубе, маленький мальчик в толпе зрителей дернул отца за куртку. — Папа, а почему этот дядя в воде? Зная, что покоя не будет, пока он не даст ответа на вопрос, отец сказал первое, что пришло в голову. — Наверное, рекламируют какое-то средство, отгоняющее акул. Догадку его быстро подхватили. Матери стали поднимать детей, чтобы им лучше было видно, а все, кто захватил с собой фотоаппараты и кинокамеры, приготовились запечатлеть то, что обещало быть кульминацией их посещения океанариума. Первой присутствие Моралеса учуяла тигровая акула 14 футов длиной, что резвилась на противоположной стороне рва. Она не спеша повернулась, и по ее широкой темной спине забегали блики от солнечных лучей. Еле приметно шевеля серпообразным хвостом, она устремилась туда, откуда исходили сигналы, которые она ощущала сенсорными клетками, пучками, расположенными вдоль ее тела с обоих боков. Заметив появление акулы, чей темный спинной плавник разрезал воду без единого всплеска, толпа зашевелилась и взволнованно зашепталась. Моралес обернулся, чтобы посмотреть, что так привлекло внимание зрителей, и чуть не потерял сознание от страха. Шагая по воде, он с ужасом увидел менее чем в 3 футах справа огромную черную тень. Она скользнула и, круто развернувшись, прошла рядом с другой стороны. Во время падения Моралес поцарапал щиколотку, остальную ферму. Царапина была крохотной, и вытекшая из нее капля крови тотчас растворилась в воде. Моралес даже не подозревал, что отцарапал ногу, но тигровая акула уже давно об этом знала. Как и все ее собратья, она безошибочно чуяла мельчайшую долю крови в воде. Акула снова развернулась, и на этот раз прошла так близко, что Моралес еле удержался на ногах. Восхищенная толпа разразилась громким «Оле!» — традиционный возглас, которым зрители подбадривают тореадора во время корриды. Пожилая дама в белых шортах до колен повернулась к стоявшему рядом с ней и перегнувшемуся через поручни мужчине. «Как вы думаете, с ним ничего не случится?» — спросила она. «Может, позвать служителя?» Мужчина лизнул мороженое. «Успокойтесь, мэм», — ответил он, по-техасски растягивая слова. «Если бы что было не так, служителя давно бы уже вызвали». Жена техасца, повиснув на поручнях, из-за его спины успокаивающе улыбнулась пожилой даме. «Вчера в тропическом раю нам показали схватку человека с крокодилом», — сказала она. «Раз там ничего не случилось, значит, и здесь не случится». Тигровая акула снова скользнула мимо Моралеса и, чуть коснувшись его шершавым, точно наждак плавником, разрезала ему ладонь правой руки, а затем, погрузив спинной плавник под воду и оставляя за собой шлейф бурлящей пены, она устремилась прямо к его ногам. Потом вдруг перевернулась и, расправив грудные плавники, замерла. На глаза у нее наползла защитная перепонка. Огромные челюсти раскрылись и, лязгнув, схватили левое бедро Моралеса стальным капканом. Пока тигровая акула тащила истошно вопившего человека на середину рва, с обеих сторон появились другие акулы. Онемевшие от ужаса зрители только сейчас начали приходить в себя. Одни пытались прикрыть рукой глаза детям, другие начали швырять в акул, чем попало, в воду полетели спасательные пояса, банки из-под кока-колы, даже фотоаппараты и туфли. Все было бестолку. Через несколько секунд вода превратилась в кровавую пену, а обезумевшие акулы дрались за то, что осталось от Моралеса.